Глава 39. Ирина. Краем глаза улавливаю движение внизу. Черный джип останавливается около подъезда, а мое сердце начинает биться быстрее. Дверь открывается, и выходит Егор. Колючие мурашки прокатывают по спине, алкоголь мгновенно выветривается. «Это еще что такое?» Бормочу я и жадно всматриваюсь в зимнюю ночь, но свысока не видно подробностей. «Что там?» Ольга выглядывает в окно рядом со мной. Сын что-то говорит водителю, захлопывает дверь и входит в подъезд. «Егор приехал на машине». «Ну и что?» Подруга пожимает плечами. «Мало ли, друг какой». «Угу, друг. А я, наверное, идиотка и не знаю, сколько такая машина стоит». «Откуда у него такие друзья?» «Сейчас придет и спросишь». Оставляю бокал на столе и выхожу в прихожую. Не дай бог, Егор вляпался в какую-то историю. Я же даже помочь ему не смогу. Дверь открывается, и входит сын. Глаза как-то странно блестят, а губы сжаты в тонкую линию. «Ты что, выпил?» Первое, что приходит в голову. Принюхиваюсь, но ощущаю только запах мятной жвачки. «Нет, конечно». Натянуто улыбается Егор, стягивает куртку и небрежно скидывает ботинки. «Ты чего, мам?» «Вроде бы все хорошо. Можно успокоиться. Но не получается. Интуитивно чувствую подвох. Что-то не так. Как всегда. Да и Егор какой-то не такой». «А привез тебя кто?» «Знакомый». Отмахивается сын и уходит в комнату. «Я, конечно, за ним. Нехорошее предчувствие, что зародилось в душе, с каждой секунды разрастается все сильнее». «Какой еще знакомый?» Хватаю за предплечье и дергаю на себя. «Твой знакомый, мам». Егор разворачивается и смотрит в глаза. Строго так, с немым укором. Как и его отец недавно. «Что?» Невольно отступаю, стремительно догадываясь обо всем. «Павел, который ворон». Бледнею и покрываюсь холодным потом, а внутри все дрожит от ужаса. «Чего он от тебя хотел?» Голос предательски срывается, но я быстро беру себя в руки. «Да ничего». Егор равнодушно пожимает плечами. «Подвез просто». Вряд ли бы ворон стал делать что-то просто. Вероятнее всего, это какой-то его план. «Где он нашел тебя?» «Это я его нашел у ресторана», усмехается сын. «Где вы встречались?» Пара мгновений мне требуется, чтобы перестроиться и уложить эту информацию. Егор был в ресторане? Видел нас? Слышал. «Егор, ну зачем ты туда пошел?» Сокрушенно качаю головой. «Чтобы защитить тебя». Обнимаю и зацеловываю в макушку, как в детстве. «Защитник мой. Даже ругать не за что. Его порыв очень примитивен и понятен. А я должна была быть более прозорливой и не поддаваться на провокации. Сама виновата, идиотка. Но я слишком устала, чтобы все просчитывать на несколько ходов вперед». «Мам». Егор отстраняется и снова ловит мой взгляд. «Это правда, что Павел мой отец?» Сердце ухает с высоты, а в груди стягивается тугой узел. Воздух в легких стремительно заканчивается, но вдохнуть новую порцию не получается. Усилием воли заставляю себя успокоиться и не поддаваться панической атаке. «Это он тебе сказал?» Выдавливаю себя и смотрю куда-то вдаль. Сердце бьется медленно и словно вхолостую, никак не протолкнет застывшую кровь по венам. «Нет, не сказал». Егор поправляет челку и отходит на пару шагов. «Я сам догадался». «Егорушка». Выдыхаю и судорожно пытаюсь придумать хоть что-то, чтобы отсрочить неминуемое. Не готов он к правде. На самом деле, не готова я. Я панически боюсь, что сын меня возненавидит. Но отступать некуда. Ворон снова уничтожает все вокруг меня. Все, к чему он прикасается, рушится. А для чего? Потешить самолюбие? «Мам, хватит», — хмурится Егор. «Просто ответь. Мне важно это знать». «Разве я могу обмануть его доверие?» «Да». Отвожу глаза в сторону. «Павел, твой родной отец». Сын лишь усмехается, но как-то недобро. «Я всегда это знал». Цедит сквозь зубы, а я лишь всхлипываю. «Знал, а ты столько лет заставляла меня уважать эту мразь». Слезы жгут глаза, а из горла рвутся рыдания. Зажимаю рот ладонью и зажмуриваюсь, ожидая удара. Соленые капли все же прорываются наружу и текут по щекам. «Мам, ну ты чего?» Сын оказывается рядом и крепко обнимает. «Не плачь, не надо, мамуль, пожалуйста!» Утыкаюсь ему в плечо и корчусь в беззвучных рыданиях. «Так это все больно и страшно!» «Прости меня!» — шепчу сквозь схлипы. «Нельзя было по-другому!» «Все хорошо!» Он гладит меня по спине. «Я даже рад, что так вышло. Кто угодно лучше, чем Асад». «Ты еще так молод!» Вытираю слезы и улыбаюсь. «Но уже настоящий мужчина. Я горжусь тобой». Обнимаю крепко и облегченно выдыхаю. До сих пор не верится, что все обошлось, и Егор спокойно принял информацию. «Так вообще бывает? Все слишком быстро». Телефон звонит. Смотрю на экран. Асад. Мне пора. Не решаюсь взять трубку при сыне. Не хочу, чтобы он слышал. Будь осторожна, мам. Егор с тревогой смотрит на меня. И ты. Целую его в щеку и торопливо выхожу из комнаты. Быстро вызываю такси и иду к двери. Ну что, поговорили? Ольга перехватывает меня в коридоре. «Да, все хорошо», — улыбаюсь я. «Оль, мне пора. Такси вызвать?» «Не нужно, я уже вызвала». Смотрю в приложение на телефоне. «Через минуту будет». Подруга не спорит и не возражает. Под ее удивленным взглядом натягиваю джинсы прямо на платье и обуваюсь. Не комментирует Оля и надрывающийся в руках телефон, за что я ей очень благодарна. Нет у меня сил искать оправдания. Быстро прощаемся, и я выхожу из квартиры. Пока еду в лифте, набираю мужу. Отвечает, но не сразу. Словно специально изводит ожиданием. Или мелко мстит за то, что я не ответила, когда он звонил. «Ты звонил?» Сухо уточняю я. «Ну и где ты шляешься?» Недовольно ворчит Асад. «Скоро приеду». Смотрю на часы. «Ну как скоро? Через час». «Если пробок не будет». Выхожу из подъезда и опасливо оглядываюсь. Такси стоит и ждет меня, а черного джипа нигде нет. «Сбежал, сволочь?» «Вот тебе и ответственность». «Когда скоро?» Гундит в динамике муж. «В такси сажусь». Открываю заднюю дверь и сажусь в салон. Машина плавно трогается с места. «Деньги нашла?» Черт, забыла совсем. Закусываю губу и лихорадочно роюсь в сумочке в поисках заначки. Нахожу 5000-ю купюру и выдыхаю. Хоть что-то. Немного. Асад психует и сбрасывает звонок. Все к лучшему. Надо немного выдохнуть и подготовиться к встрече с мужем. Откидываюсь на спинку и пристегиваю ремень. Двери едва слышно блокируются. Вздрагиваю от неожиданности и по инерции дергаюсь к водителю. «Что вы себе позволяете? Немедленно разблокируйте!»